Глава 39. Гнев духовных зверей. Если клан Тан заплатил такую большую цену, духовный зверь, которого они хотели запечатать, был несомненно не 5 горанга. Наивысший ранг духовного зверя на этой горе был 6-й, а это эквивалентно культиватору сферы короля. В горах 7 мелодий существовал только один духовный зверь 6 горанга, а именно повелитель горы 7 мелодий, 6-хвостый духовный лис. Духовный лис был особым духовным зверем. Этот вид духовных зверей мог культивировать и эволюционировать. Двухвостый духовный лис, с которым Сиачень столкнулся на окраине, был результатом того, что духовный лис эволюционировал при своем культивировании. Однако условия для эволюции духовного лиса были очень суровыми. В пределах горы 7 мелодий количество духовных лисиц, которые могли эволюционировать, пока они не стали духовными зверями 5 горанга, насчитывалось около 100. Что касается 6-хвостой лисы, то на всей горе 7 мелодий это был единственный представитель своего вида. Цель этого клана Тан – 6-хвостый лис. Тем не менее, то, что привело Сиаченя в замешательство, состояло в том, что 6-хвостая лиса имела силу низшей стадии сферы короля. Почему клан Тан был настолько уверен в себе? Может ли быть так, что, подобно клану Ся, у них также есть скрытый эксперт? Когда он думал об этом, то все это стало казаться не таким уж и невозможным, но Сиачень все время чувствовал, что здесь что-то не так. Ся Юйлань мягко улыбнулась. «Ты не единственный человек, который может подумать об этом. Мой дедушка, третий старейшина и другие тоже выдвигали эту идею. Если они смогут захватить 6-хвостого, то все будет так, словно они приобретут еще одного эксперта короля. Кроме того, у 6-хвостой лисы очень продолжительная жизнь. Этого достаточно, чтобы гарантировать, что положение клана Тан в городе Речных Чернил не будет подвергаться никакой угрозе в течение следующей 100 лет. Когда они установили связь между этой операцией и 10-летним турниром, который должен был состояться через 3 месяца, неудивительно, что первый старейшина и остальные предпочтут запечатать гору после того, как клан Тан попытался захватить зверя прямо из-под их носа. Бум, бум, бум. Внезапно с горы 7 мелодий разжался громкий рев духовных зверей. Этот рев был громче грома, даже земля затряслась. Бесконечные громыхающие звуки исходили со стороны возмущения. Этот лагерь располагался между предместьями горы 7 мелодий и центральной площадью. Первоначально первый старейшина и другие создали базу в этом месте для удобного входа. Это было самой большой причиной, почему они решили установить лагерь здесь. В этот момент оглушительные звуки духовных зверей непрерывно повторялись. Казалось, что мимо проплывает огромная армия, и земля словно расколется в любой момент. Что происходит? Почему так много духовных зверей ревут? Духовные звери буйствуют. Первоначально упорядоченный лагерь стал хаотичным в течение нескольких мгновений. Охранники продолжали кричать в панике, и уже не было никакого подобия порядка. Сиачень немедленно распространил свое духовное чутье, двигаясь во всех направлениях, как рябь. Он обнаружил, что в 800 метрах от него ничего особенного не происходило. Одной лишь мыслью он полностью отозвал свое духовное чутье, а затем отправил его снова, используя другой метод, в форме лазерного луча. Это был метод, который Сиачень случайно обнаружил. Если он послал его как луч, то его сенсорный диапазон будет примерно вдвое больше. Его недостаток заключался в том, что он не обеспечивал всеобъемлющего представления обо всем вокруг. Для того, чтобы он получил 360 градусов зрения, он должен был продолжать перемещать эту линию духовного чутья, одновременно увеличивая свою умственную силу. Через мгновение Сиачень смог увидеть все ясно, на прямой линии в 1500 метров. Это позволило ему, наконец, получить осознание ситуации. Вдоль горы спускалась большая группа всевозможных духовных зверей. Ранг 3 – Алый лунный тигр, ранг 4 – Демонический скорпион, крыса злого ветра и многие другие духовные звери, похоже, подчиняются какой-то команде, лихорадочно мчащиеся вниз по горе. Они прибыли в это место в течение 5 минут. Что происходит? Всем успокоиться. Первый старейшина вышел из зала и закричал, когда увидел ситуацию снаружи. В конце концов, первый старейшина был первый старейшина. Когда все заметили его присутствие, наступило спокойствие в объятом хаосом лагере. Через некоторое время ученик из клана Ся ворвался со стороны. Первый старейшина, все выглядят не очень хорошо. Похоже, что эти духовные звери сошли с ума. Они все спускаются с горы и скоро прибудут сюда. Сяцан казался ужасно шокированным. В конце концов, они никогда не сталкивались с духовными зверьми на горе Семи Мелодий, которые все вместе буйствовали. «Старейшина Лю, что вы думаете?» Лю Фэнин не выглядел удивленным, когда он ответил равнодушно. «Это могло быть результатом того, что они сделали шаг раньше. Что же до того, почему все эти духовные звери сошли с ума, я тоже не понять». Сяоцан нерешительно пробормотал перед тем, как сказать третьему старейшине. «Сяотянь, немедленно собери учеников, которые находятся ниже сферы мастера, и спускайтесь с горы. Старейшина Лю и я поведем нескольких великих мастеров, чтобы исследовать ситуацию. Первый старейшина, как насчет того, что я обсуждал с вами ранее? Каково ваше решение?» — спросил Лю Фэнинь, все еще с беспечным выражением лица. Он был единственным, кто смог сохранять такое спокойствие. Будучи святым, даже если все духовные звери на горе Семи Мелодий будут наваливаться на него, он сможет безопасно отступить. Что насчет духовного кровавого нефрита? «Я должен сначала выяснить намерения Сяченя», — ответил Сяоцан. Увидев, как Ся Юйлань прошла, он спросил: «Ты видела Сяченя?» «Он ушел. Он сказал, что ему нужно что-то делать и начал спуститься с горы. Он сказал, что нам не нужно о нем беспокоиться». «Что? Он ушел?» — закричал Лю Фэнин, и в глазах его вспыхнул гнев. «Сяочень ушел 3 минуты назад, потому что он обнаружил что-то интересное своим духовным чутьем. Возможно, это может быть причиной того, почему духовные звери были в таком волнении». В лесу горы Семи Мелодий стояла группа людей с выражением беспокойства на своих лицах. Среди них был человек в синем, который выделялся. Этот человек был таинственным святым, которого Сяочень встретил в пещере Громового Императора. Что же касается остальных, то они были учениками клана Тан Города Речных Чернил. Тан Юань также присутствовал там, но его цвет лица в настоящее время был очень бледным. Прямо сейчас он дрожал от страха и держался за новорожденного духовного зверя, не смея даже глубоко дышать. «Господин Лэн, что нам теперь делать?» — нервно спросил первый старейшина клана Тан, Тан Фэн. Эта группа духовных зверей безжалостно гонялась за ними. Если бы у них не было никаких идей, а человек в синем не помогал им, все они непременно умерли бы здесь. Человек в синем посмотрел на новорожденного духовного зверя в объятиях Тан Юаня и равнодушно сказал: «Старейшина Тан, я уже завершил задание по получению этого духовного зверя. Хотя были некоторые непредвиденные ситуации, ответственность не лежит на мне. Я верю, что мое соглашение с вашим кланом Тан все еще в силе». Лицо Тан Фэна дергалось, когда он яростно смотрел на Тан Юаня. Когда Тан Юань почувствовал на себе его взгляд, то тут же опустил голову. Клан Тан готовился много лет из-за этой шестихвостой лисицы, задолго до того, как родилась эта лиса. После родов шестихвостые лисы, как правило, истощали много энергии и становились хрупкими, страдая от падения силы до уровня святого. Это была редкая возможность для клана Тан. По случайному совпадению этот мужчина в синем появился перед кланом Тан и договорился с ними. Мужчина в синем будет иметь дело с шестихвостым лисом, в то время как клан Тан купил бы духовный кровавый нефрит на аукционе в Великой Империи Цинь и запечатал бы его. Кто бы мог подумать, что Тан Юань и его группа в конечном итоге потеряют духовный кровавый нефрит, когда все процессы будут в порядке и ожидания исполнения. Это привело к тому, что Тан Фэн стал синим. После тщательного ругательства Тан Юаня, он решил все положить на кон и вызвал солдат своего клана, чтобы вернуть духовный кровавый нефрит. Когда назначенное время пришло, солдаты не вернулись. Тан Фэн догадался, что они потерпели неудачу и их разоблачили. Он не мог больше ждать, поэтому после того, как человек в синем выманил шестихвостую лису, он послал людей тайно украсть детеныша. Чувствуя, что ее ребенок был украден, шестихвостая лиса на самом деле стала жестокой. Используя влияние, которое она посеяла на других зверях в течение времени обитания, как местный правитель, все духовные звери на горе Семи Мелодий стали неистовыми, отчаянно преследуя членов клана Тан. В то время как они сбегали, десятки учеников клана Тан погибли или получили ранения. Первоначально большая и сильная группа теперь осталась с несколькими дюжинами человек. Теперь их единственной надеждой был человек в синем. Вспоминая его мысли, Тан Фэн в срочном порядке сказал: «Старший Лэн, конечно, вы не завершили часть соглашения, клан Тан, безусловно, должен вернуться. Но как мы покинем гору?» Человек в синем равнодушно улыбнулся. «Как своевременно, в этом направлении спешат духовные звери 5 го, 4 го и бесчисленное количество 3 го ранга». Услышав эти слова, Изначально озабоченные члены клана Тан повернулись еще больше. По пути они уже рисковали своей жизнью. Однако их усилия были потрачены зря, если бы их окружила большая группа духовных зверей такого калибра. «Старший Лэн, что вы этим хотите сказать?» Тан Фэнг задрожал. Человек в синем небрежно улыбнулся. «Старейшина Тан, не беспокойтесь. Поскольку я приехал сюда с вами, я, естественно, могу гарантировать, что вы сможете выбраться отсюда живым. Просто подумайте, кого эта ситуация беспокоит больше нас?» Тан Фэн задумался на мгновение, прежде чем его глаза сверкнули, и он радостно сказал: «Вы имеете в виду клан Ся?» «Правильно, учитывая, что произошло такое большое потрясение, клан Ся определенно пошлет кого-нибудь проверить. Тем не менее, все звери уже превратились в берсерков. Они не смогут рассуждать и убьют любого, кого только заметит. С кланом Ся, который задержит их вместо нас, побег будет делом времени. Самая большая проблема сейчас – маленькая духовная лиса в руках молодого мастера Тан. Шестихвостая лиса может смутно ощущать положение этой духовной лисы. Пока мы несем с собой эту духовную лису, нам будет трудно избежать этой ситуации». Глядя на маленькую духовную лису, Тан Фэн почувствовал острый приступ головной боли. Эта маленькая вещь приносила только смерть. Услышав объяснение человека в синем, его посетило чувство облегчения, когда он спросил: «Старший Лэн, ты имеешь в виду отпустить эту маленькую лису? Мы не можем выпустить ее». Прежде чем человек в синем сказал что-нибудь, Тан Фэн громко сказал: «Если бы все пошло соответственно, они бы сразу же добавили мощную силу в свой список после запечатывания шестихвостой лисы. Теперь, когда они только получили детеныша духовной лисицы, это займет много времени, чтобы достичь аналогичной стадии. Однако, пожертвовав так много людей и потратив столько усилий, они потеряли бы все и ничего бы не получили взамен, если бы отпустили духовную лису». Человек в синем мягко улыбнулся. «Я не собираюсь позволять этой маленькой духовной лисе уйти. То, что я хочу сказать, это то, что если один человек побежит с духовной лисой, в то время как клан Ся будет вынужден заблокировать их для нас, побег должен быть довольно простым для всех нас. Короче говоря, старейшина Тан, поэтому быстро примите решение». Тан Фэн подумал очень быстро, быстро согласившись с мыслями человека в синем. Его единственным вопросом было решение, кого послать. Во-первых, человек в синем был исключен. Не говоря уже о том, чтобы даже согласиться на это, Тан Фэн не мог чувствовать уверенность в передаче маленькой духовной лисы ему. Как только он уйдет, он мог легко сфабриковать оправдание и заявить, что потерял ее, в котором никто из них ничего не мог с ним сделать. На этот раз он тоже исключил себя. Приманивая шестихвостую лисицу, в то время как это казалось простым, это могло стать его концом, если бы он не был осторожен. Они уже потеряли здесь так много мужчин, и Тан Фэн теперь был очень осторожен и не хотел, чтобы с ним что-нибудь случилось. По внешнему виду, единственным человеком, которого он мог выбрать, был Тан Юань, который уже совершил огромную ошибку. Решившись, Тан Фэн приступил к исполнению своего приказа. «Жребий брошен. Следуйте за первым молодым мастером и немедленно принесите вниз маленькую лису. Если Тан Юань потеряет эту маленькую духовную лисицу, я полагаю, мне не нужно рассказывать вам, что с вами произойдет после». Глава 40. Шестихвостая лисица Тан Юань почувствовал недовольство в своем сердце, но он не осмелился не подчиниться указаниям первого старейшины. Эта миссия дошла до этого из-за его огромной ошибки. Первоначально предполагалось, что эта миссия пройдет легко и спокойно. Закончив эту миссию, он сможет оставить хорошее впечатление у своего отца. В то же время он мог бы перетянуть первого старейшину и второго старейшину на свою сторону. Таким образом, он сможет подавить своего второго брата. От всех этих событий, все его планы теперь пошли наперекосяк. Теперь он надеялся только на то, что сможет успешно вернуть маленькую духовную лису. Чтобы узнать, мог ли он использовать этот сувенир, чтобы загладить свою ошибку, свести наказание к минимуму. Человек в синем странным образом смотрел на уходящую группу людей, как будто давно знал, что Тан Фэн примет такое решение. Обнажив свой меч, он улыбнулся. «Первый старейшина, пойдем со мной и вернемся туда, откуда мы пришли. Старший Лэн, я правильно понял, возвращаемся туда?» — в шоке сказал Тан Фэн. Мужчина в синем холодно добавил: «Эта шестихвостая лисица просто тратит силы. После короткого периода времени она потеряет всю свою мощь. Я не хочу позволять клану Ся пользоваться этим. Мозг Тан Фэна, похоже, перестал работать в этот момент, не в силах понять, что хотел получить человек в синем. Если это так, то почему вы заставили Тан Юань и остальных уйти? Человек в синем улыбнулся. Группа мастеров не сможет помочь. Вместо этого, если клан Ся обнаружит их, это вызовет дополнительные проблемы. Они могли бы также воспользоваться возможностью, чтобы уйти первыми. По правде говоря, у мужчины в синем никогда не было мыслей позволить этой группе людей покинуть гору живыми. Неся малыша духовной лисы, они очень скоро были бы обнаружены шестихвостой лисой. Когда это произойдет, у них не будет и шанса на выживание. Эта группа людей была хороша только для одного – заманить шестихвостую духовную лисицу, чтобы не позволить шестихвостому берсерку найти самого человека в синем. Сила шестихвостой была равна силе короля. Мужчина в синем не хотел быть в центре внимания. Чем дольше эта группа смогла бы ее отвлекать, тем лучше для него. В этот момент позади них раздался рев животных. Когда мужчина в синем взглянул на преследователей позади него, то заметил, что это было 5 духовных зверей 4-го уровня, пурпурные обезьяны, пульс земляного дракона. Человек в синем хладнокровно фыркнул. Неожиданно на земле появилась рябь, что-то отдаленно напоминающее длинную змею, плавающую медленно по спирали, можно было увидеть на земле. Бум! Огромный земляной дракон вырывался из-под земли с огромной силой. Это привело к тому, что камни на земле были разбиты на куски, когда он яростно ревел и направлялся к 5 фиолетовым обезьянам. 5 фиолетовых обезьян не смогли уклониться вовремя, пораженные техникой. Схваченные хвостом дракона, мгновенно были сбиты с ног. После этого голова дракона врезалась в них как хлыст, чтобы они больше никогда не вставали. «Пойдем», глядя на ошарашенного Тан Фэна, сказал равнодушно человек, одетый в синее. Они молча шли, но они не знали, что духовное чутье Сячиня поймало все это. Изменение в его методе использования духовного чутья позволило ему фактически удвоить диапазон. По стечению обстоятельств, его целенаправленное чутье наблюдало за группой этих людей. Убрав духовное чутье, Сячень почувствовал, как сердце его охватил страх. Сила святого была ужасающей. Он мог мгновенно победить 5 духовных зверей 4-го ранга. После прощания с Ся Юйлань, Сячень немедленно покинул лагерь. Кроме того, он пошел в направлении Тан Юаня и других, начав преследовать их. Учитывая, что сильнейший из них был только в сфере мастера и что большинство из них уже получили ранения, он чувствовал себя в относительной безопасности. То, что Сячень хотел сейчас сделать, это похитить младенца шестихвостой лисы. Потомки шестихвостой лисы рождались как духовные звери 6-го ранга. После того, как он подрастет, ему не нужно развиваться, чтобы иметь 6 хвостов. В компендиуме по культивации было множество методов культивации демонических зверей. Они должны быть подходящими для местных духовных зверей. Естественно, новорожденный духовный зверь 6-го ранга, в дополнение к помощи из компендиума по культивации, неизбежно сможет стать самой сильной поддержкой Сячиня. Вот почему Сячень решил похитить новорожденную духовную лису. Кроме того, в его распоряжении был духовный кровавый нефрит. После того, как он выкрадет детеныша, он сможет мгновенно его запечатать, используя духовный кровавый нефрит, и скрыть его ауру. Тогда он сможет больше не бояться мести шестихвостой лисы. После того, как Сячень покинул лагерь, он немедленно применил заклятие гравитации и плавно взлетел. Он не посмел лететь слишком высоко, поскольку на горе семи мелодий было множество летающих духовных зверей. Заклятие гравитации, его практичность в бою была бы незначительной из-за того, что требовалось слишком много времени для активации, но оно было полезно для быстрого передвижения на большое расстояние. Сячень закрепил свое духовное чутье на Тан Юане и его группе. Благодаря своему духовному чутью, Сячень смог увидеть, что Тан Юань и его группа людей были в схватке с группой зверей 4-го ранга. Он мог также ощущать очень сильную ауру на расстоянии, безумную. Это должно быть неистовая шестихвостая лиса. Через несколько минут фигуры Тан Юаня и его группы наконец появились в поле зрения Сячиня. Сячень, который парил в воздухе, приземлился на ветке дерева, наблюдая за группой людей, которые находились ниже него. Их было 7 человек. Помимо Тан Юаня, который был в высшей стадии сферы основы, все остальные были низшие и средние стадии сферы мастера. Вокруг них была группа кровавых волков, каждый из которых обладал силой великого мастера. Это было всего лишь вопросом времени, когда эти семь человек умрут. Даже если они смогут победить эту группу кровавых волков, со скоростью шестихвостой лисицы, он должен поспешить. К тому времени их смерть окажется еще более жалкой. Сиачень должен был терпеливо ждать возможности. Ему не нужно подвергать себя слишком большой опасности. «Молодой мастер, вы должны идти первым. Вместе мы сможем остановить их», — сказал один из семи человек. Тан Юань не ждал еще каких-либо слов. Он немедленно ушел с детенышем духовной лисы в руках. Вот она его возможность. Сиачень улыбнулся, его тело мягко двигалось по воздуху, тихо следуя за ним. Тан Юань сделал все возможное, чтобы быстро спуститься с горы. Смотря назад, он чувствовал себя беспомощным и неудовлетворенным. Если бы не тот странный человек, который появился неожиданно, он бы не попал в самую гущу событий. Бум! В ту темную ночь внезапно вспыхнула молния перед его глазами. Тан Юань испугался и попытался отступить, думая, неужели он здесь? После этой вспышки света, фигура Сиачиня медленно сформировалась в темноте. Он посмотрел на Тан Юаня с поддельной улыбкой. «Молодой мастер Тан, давно это было?» После явного появления Сиачиня, Тан Юань был в недоумении, он сказал с изумлением. «Это, ты, Сиачинь, как это могло произойти? Отдай малыша шестихвостой лисы!» Сиачинь холодно произнес это, проигнорировав удивление Тан Юаня. Тан Юань некоторое время молча смотрел на него, а потом вдруг громко рассмеялся. «Ты скрывался. Тем не менее, люди, которых я больше всего ненавижу, это те, кто скрывает свою силу. Кто-то вроде тебя. Ты хочешь этого малыша духовной лисы? Я убью его прямо сейчас, и никто из нас не сможет его получить». Тан Юань, казалось, вспомнил что-то очень неприятное, когда маниакально поднял детеныша высоко вверх и беспощадно бросил его об землю. Су. Линия фиолетового пламени вспыхнула из пальца Сиачиня и сделала круг перед тем, как выстрелить в Тан Юаня. Пурпурное пламя мгновенно достигло его тела. Тан Юань был потрясен, когда он отдернул руку, державшую духовную лису. Затем он вытянул правую ладонь и использовал эссенцию для создания небольшого щита. Су. Пламя легко пробивалось сквозь щит эссенции в руках Тан Юаня, как гвоздь, пронзающий дерево. После того, как пламя коснулось его руки, Тан Юань жалобно закричал, так как его правая рука быстро превратилась в пепел, заставив его защищаться духовной лисой. Сиачень легко закричал и топнул ногой по земле, пробираясь вперед. С ударом он быстро сбил Тан Юаня и нежно поймал духовного зверя. «Не убивай меня, не убивай меня!» Лежа на земле, Тан Юань увидел жестокое выражение Сиачиня. Он немедленно попросил о пощаде, сразу же растеряв свой хребет, который у него был раньше. Пощада такого человека вызовет неприятности. Естественно, Сиачень не мог позволить ему уйти. С щелчком пальца он выстрелил пурпурным пламенем. В следующее мгновение Тан Юань был полностью окружен огнем. Прежде чем он успел крикнуть, он уже был сожжен дотла. Посмотрев на груду пепла на земле, Сиачень отвернулся, а затем посмотрел на детеныша шестихвостого в руках. Его белоснежный мех не был запачкан какой-либо грязью или пылью. Его глаза были закрыты, как у сонного котенка. Это выглядело очень мило. Однако этот малыш не знал, что его мать уже буйствовала в округе, громя все и вся. Сожалея, Сиачень вытащил духовный кровавый нефрит. Он прикусил палец и капнул каплю крови на нефрит. Когда кровь вступила в контакт с нефритом, Сиачень сразу почувствовал, как небольшая часть его души покинула тело и вошла в духовный кровавый нефрит. Он почувствовал легкое удивление в своем сердце. Эта вещь была действительно сделана великим мастером. Отозвав свои мысли, он последовал методу, которому Ся Юйлань научила его, и сделал маленький порез на теле малыша духовного лиса. Затем он также капнул каплю крови лиса на духовный кровавый нефрит. Зия, почувствовав некоторую боль, он проснулся и вырвался из объятий Сячиня. Прежде чем он успел добраться до земли, сильная всасывающая сила появилась от духовного кровавого нефрита и засосала маленькую лису. Сиачень отправил нить духовного чутья в нефрит. Когда он вошел, перед его глазами раскинулось бескрайнее пространство. Маленькая духовная лиса стояла в этом пустом пространстве. Маленький порез, который он оставил на нем, уже зажил. Это выглядело странно, как ни посмотри. Отозвав свое духовное чутье, прежде чем он смог что-либо сделать, Сиачень почувствовал сильную ауру. В темную ночь яркий свет сиял на Сиачиня, в результате чего его аура была подавлена. Он не смел делать никаких движений. Взрыв. Свет опустился на землю, и перед Сячинем появилась шестихвостая лиса. У нее было шесть хвостов длиной по 20 метров, направленные в небо. Глаза ее были налиты кровью, пристально наблюдая за Сячинем. Из его тела вышла зловещая аура, которая заполонила все небо. Под этим давлением Сячиню было трудно даже дышать. Его лоб покрылся испариной, когда его руки непрерывно дрожали. Как она смогла добраться сюда так быстро? Сячень посмотрел на шестиглавую духовную лису, его сердце наполнилось изумлением. Прибытие этой шестихвостой духовной лисы было очень не вовремя. Рев. В этот критический момент лазурный дракон внутри тела Сячиня издал громкий и длинный рев. Могущество священного животного вырвалось из его тела, блокируя зловещую ауру, которая погрузила их в странную атмосферу. Сячень, наконец, смог восстановить свою способность двигаться. Так же, как Сячень готовился к бегству, огромная шестихвостая духовная лисица внезапно упала. С громким бумом, это привело к разрушению бесчисленных деревьев, посылая обильное количество пыли, летящей в воздух. Ха-ха, у этого зверя наконец-то закончилась энергия. Старейшина Тан, вы должны пойти и поговорить с этим парнем из клана Ся. Можете отомстить за молодого мастера вашего клана. Я разберусь с шестихвостой лисой. Он громко рассмеялся. Мужчина в синем ранее следовал за аурами шестихвостых лисиц и сумел их найти. Тан Фэн холодно хмыкнул. Он ничего не сказал, глядя на Сячиня. Он и мужчина в синем только что прибыли, когда он увидел Тан Юаня, умирающего от чьих-то рук. Если бы не одетый в синее мужчина, он бы сразу бросился на помощь. Глава 41. Двое сражаются, третий побеждает Ху Чи. Как только человек в синем собирался предпринять какие-то действия, воздушный кинжал внезапно пронзил воздух и безжалостно направился к нему. Эссенция, содержащаяся в летающем кинжале, создавала волну в воздухе. Его интенсивное трение с воздухом заставляло искры летать. Лицо человека в синем не изменилось, когда он уставился на светящийся летающий кинжал. Он распространил свою эссенцию, и ряд камней, собранных на правой руке, перетек на правую ладонь, непрерывно вращаясь. Из этого водоворота камней вылетел камень и точно ударил по летающему кинжалу. С громким бумом, летящий кинжал и камень были разбиты вдребезги. Затем волны энергии рассеялись во всех направлениях. Когда он заметил, как Лю Фэнлинь вышел из темноты, в сердце человека в синем появилась сильная тревога. С каких это пор у города речных чернил появился еще один боевой святой? Могли ли донесения клана быть ошибочными? Тем не менее, ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы его сердце успокоилось. Он обнаружил, что старик перед ним был всего лишь святым. Напротив, мужчина в синем уже долгое время был культиватором средней стадии сферы святого. В сфере культивирования святых даже различие между стадиями приведет к огромному различию в силе. Если у более низкой стадии не было лучшего духовного оружия или техник, то поражение было бы лишь вопросом времени. Могу я спросить, кто вы? У вас есть планы на эту шестихвостую лисицу? Разве вы не знаете о принципе «первым пришел на помощь»? После определения сферы культивирования Лю Фэнлиня, человек в синем после того, как сказал подобное добродушным тоном, выглядел немного глуповатым. Лю Фэнлин холодно улыбнулся, безразлично ответив: «Первым пришел на помощь, я только знаю о принципе «победитель получает все». Я никогда не слышал о каком-либо принципе, касающегося порядка появления». Этому Лю Фэнлиню удалось только достичь сферы святого, когда ему было более 60 лет. Его талант можно было назвать только средним. Он уже давно знал, что не сможет продвинуть свое культивирование дальше. Если бы он хотел поднять свою силу, он мог бы только попытаться поиграться другими методами. Для него это была прекрасная возможность. Если ему удастся подчинить и приручить зверя, то он немедленно превратится в сильную поддержку для него. Кроме того, основываясь на его статусе в клане Ся, они определенно заставят Сячиня сдать духовный кровавый нефрит после взвешивания плюсов и минусов. Независимо от того, согласен ли он или нет, клан Ся не обидел бы святого из-за незначительного культиватора низшей стадии сферы основы. Выражение лица человека в синем стало холодным, а глаза сверкали, когда он холодно улыбнулся. Для незначительного низшей стадии святого у вас есть довольно большой аппетит. Лю Фэнлин равнодушно улыбнулся и небрежно указал: «Посмотри туда». Человек в синей одежде посмотрел в направлении, в котором указывал Лю Фэнлин, и выражение его лица изменилось. Тан Фэн, который первоначально должен был иметь дело с Сячинем, в настоящее время занимается атаками трех великих мастеров клана Ся. Что касается Сячиня, Он стоял сбоку, спокойно наблюдая за происходящим сражением. С тремя великими мастерами абсолютно не было никаких шансов на неудачу. Поражение Тан Фэна было лишь вопросом времени. После того, как трое из них закончат с Тан Фэном и объединят свои силы с Лю Фэнлином, мужчина в синем не будет иметь абсолютно никакого преимущества даже в том случае, если он на средней стадии сферы святого. Человек в синем быстро проанализировал ситуацию. Спустя короткое время он принял решение в своем сердце. Он громко закричал и топнул ногой по земле. Под ногами появились трещины. Камни под ногами начали быстро вращаться, двигаясь как живое существо, когда он обернулся вокруг обеих ног. Скорость человека в синем внезапно испытала взрывное увеличение. В одно мгновение он подошел к Лю Фэнлиню и безжалостно ударил его. Бум, бум, бум. В этот момент из-за человека в синем раздались три взрывающихся звука. Три земляных дракона вырвались из земли и яростно взревели. Они направились к Лю Фэнлиню, перекрывая все пути к бегству. Выражения Лю Фэнлиня не казались паническим. Он уже ожидал, что этот человек не сдастся легко. С самого начала он готовился к этой внезапной атаке. Протянув ладонь, Лю Фэнлин заблокировал удар мужчины в синем. Используя силу удара, он быстро отскочил назад, и вокруг его тела появилось бесчисленное количество летающих кинжалов, которые быстро вращались вокруг него. Танец тысячи кинжалов. Вращающиеся кинжалы несли огромную силу и издавали свистящие звуки, пока вращались. Эта сила сформировала смерч радиусом в десятки метров и столкнулась с тремя земными драконами. Воздушные кинжалы, вращающиеся в воздухе, вызвали многочисленные раны на серых телах земных драконов. В этот момент они оба оказались в тупике. Трое земляных драконов неустанно пытались обойти торнадо вокруг. Однако бесчисленные летающие кинжалы постоянно истощали энергию земляных драконов. Торнадо, внезапно появившийся вокруг земляных драконов, вызвал сильный ветер. Потоки ветра развивались во всех направлениях. В окрестностях около двух святых был сильный шторм, из-за которого вокруг потоками летали песок и щебень. Первый старейшина привел двух других великих мастеров, чтобы разобраться с Тан Фэном. Эта битва была чрезвычайно легкой для них. Тем не менее, чтобы окончательно победить Тан Фэна, все равно потребуется некоторое время. В конце концов, все они были великими мастерами. Если бы они рисковали всем, чтобы сражаться, с ними было бы нелегко справиться. Они бросили взгляд на сражение Лю Фэнлиня и человека в синем. Они не могли не волноваться. Со стороны они выглядели одинаково могущественными, трудно было сказать, кто победит. Однако проницательный человек мог бы сказать, что Лю Фэнинь немного уступает. Когда Лю Фэнинь потерпит поражение, трое из них не будут ровнее человеку в синем. Тан Фэн, очевидно, понимал это, поэтому он сделал все, что мог, и увеличил свою эссенцию, выполняя всевозможные техники. Все его усилия были направлены на то, чтобы задержать троих. Когда мужчина в синем выйдет победителем, у него появится хоть какая-то возможность выжить. Нынешняя битва вступила в странную ситуацию. Какая бы сторона ни закончила свое сражение первым, другая сторона проиграет. В ситуации этого неустойчивого равновесия все забыли о Сячине, который тихо стоял в стороне. Причина была проста: никто не верил, что незначительная основа имеет возможность вступить в битву между великими мастерами, а тем более святыми. Но так ли это на самом деле? Глядя на Тан Фэна, горько переживающего, уголки рта Сячиня свернулись в холодную ухмылку. Его духовное чутье окружило тело Тан Фэна, собираясь выполнить технику удара молнии. Энергия в его теле стала постоянно циркулировать. Бум! Молния вытянула 5% эссенции Сячиня и упала с неба. Страшный удар молнии осветил темное ночное небо, как будто это был день. В тот момент, когда ударила молния, выражение лица Тан Фэна было полно ошеломления. В ожесточенной битве он не заметил этой внезапно появившейся молнии. Этот яркий свет погас, и темное ночное небо вновь стало нормальным. Этот луч молнии, который появился тогда, исчез в одно мгновение, дав каждому ощущение спокойствия. Тем не менее, обугленное и закопченное тело Тан Фэна доказывало, что молния была вполне реальной. Сделаем это. Первый старейшина, Ся Цан, взял на себя инициативу и отреагировал на это неожиданное изменение ситуации. Он атаковал ладонью в сторону тела Тан Фэна, когда два других человека также быстро сделали свой ход. Они оба нанесли еще два сильных удара по телу Тан Фэна. Ся Цан повернул голову, чтобы посмотреть на спокойного Сячиня. В его глазах промелькнуло озадаченное выражение, но он быстро отвел взгляд. «Пойдем, поможем». Ситуация в битве быстро изменилась в их пользу с помощью Сячиня. Лю Фэнлинь получил поддержку в лице трех великих мастеров, и они вместе атаковали человека в синем. Человек в синем с ненавистью смотрел на труп Танфена, чувствуя неудовлетворенность в своем сердце. В этот момент у него больше не было никакой надежды на победу. Человек в синем был решительным человеком. Блокировав атаки четырех человек, он тотчас же обернулся и убежал. Лю Фэнлинь посмотрел на бессознательную шестихвостую духовную лису на земле, затем посмотрел на Сячиня, который был недалеко. Он встретился с первым старейшиной и сказал: «Мы должны преследовать его, он пока не травмирован и может тайно атаковать нас в любое время». Заботы Лю Фэнлиня были оправданными. Проникающая атака средней стадии сферы святого может мгновенно привести к тому, что три великих мастера потеряют свои жизни. Теперь, когда они добрались до этой точки, Лю Фэнлинь не смел проявлять неосторожность. В конце концов, тело шестихвостой лисы было огромным. Не было никакой возможности, чтобы Сячень забрал ее. Убить ее было бы еще сложнее. Кроме того, он был единственным человеком здесь. Даже если шестихвостая лиса умрет каким-то чудом, очевидно, что это было бы сделано руками Сячиня, потому что он был единственным возможным человеком, кто мог это сделать. Лю Фэнин не беспокоился об этом, так как он без колебаний привел троих людей в погоню за человеком в синем. Они не особо надеялись, что смогут убить его, но он хотел, чтобы у мужчины в синем не было возможности напасть на них снова. Пока Сячень наблюдал, как четверо мужчин уходит, он медленно направился к лежащей на земле шестихвостой лисе. Прежде чем Лю Фэнинь ушел, его взгляд явно был полон опасности и угрозы. Думая о Лю Фэнлине, Сячень возмутился в своем сердце. Он фыркнул: «Просто святой низшей стадии, который не может двигаться дальше. Он просто особый посвященный моего клана Ся, но он даже не смотрит мне в глаза». В тот момент, когда он открыл рот, он немедленно потребовал духовный кровавый нефрит. «Так как ты угрожал мне так, я буду играть с тобой». Бросив взгляд на тело шестихвостого лиса, Сячень увидел зияющую рану. Рана, вплоть до того места, где просвечивались кости зверя. Сейчас тот момент, когда зверь наиболее слаб. Когда она сражалась с человеком в синем, она, должно быть, получила ранение. После того, как она стала неистовой, она превысила лимит своей жизненной силы, в результате чего ее раны ухудшились. Духовный зверь 6 Горанга, эквивалентный королю, был в таком состоянии. Сячень чувствовал жалость. Даже если это было животное, чувство, которые испытывала мать к своему ребенку, были искренними и чистыми. Думая о прекрасном маленьком существе в духовном кровавом нефрите, если бы не эта маленькая вещь, этот абсолютный правитель горы семи мелодий так бы не разгневался. Сячень оценил размер шестихвостой лисы. Сделав измерение, он нацелил свое кольцо мироздания на шестихвостую лисицу на земле, и со звуком «су» шестихвостая лиса была перенесена в кольцо мироздания. Пространственные кольца этого мира не могли содержать никаких живых существ, однако кольцо мироздания было другим. Если бы духовный зверь был мертв или бессознателен, до тех пор, пока он был в состоянии поместиться в него, не было бы никаких проблем. Лю Фэнинь, который ушел, не ожидал, что Сячень будет способен перенести шестихвостую лисицу, используя потустороннее кольцо мироздания. Или иначе, даже если бы он был избит до смерти, он не позволил бы Сячиню оставаться там, пока он отходил. Сячень использовал свое духовное чутье, чтобы исследовать свое окружение. Он быстро обнаружил, что разъяренные духовные звери уже разбежались. Это должно быть связано с тем фактом, что шестихвостая лиса потеряла сознание. После того, как он определил направление, куда ушли Лю Фэнинь и другие, Сячень отозвал свое духовное чутье. Он проглотил пилюлю восстановления ци и направился в противоположную сторону, непрерывно выполняя молниеносное уклонение. Примерно через 10 громовых ударов Сячень был уже в 1000 метрах. Гора семи мелодий была около 3000 метров в высоту. Сячень остановился в средней части горы. Отдохнув некоторое время и позволив своей эссенции восстановиться, Сячень нашел укромную пещеру. Прежде чем остановиться, он освободил шестихвостую духовную лису из кольца мироздания и пробормотал про себя: «Считай это компенсацией. После того, как я забрал твое дитя, я не могу смотреть, как ты умираешь, и я не позволю Лю Фэнлиню забрать тебя. Если это случится, твоя судьба станет еще более несчастной». Глава 42. Дух меча. Ао Цзя Лю Фэнинь вел первого старейшину и остальных, с нетерпением гоняясь за человеком в синем. Однако скорость мужчины в синем была необычайно быстрой. Камни постоянно крутились у его ног, заставляя его двигаться очень быстро по ровной поверхности. Вскоре после начала преследования ему удалось скрыться от группы. Лю Фэнлинь мог только беспомощно прекратить погоню. Таким образом, под руководством Лю Фэнлиня, они быстро вернулись назад. Что происходит? Почему шестихвостая лиса пропала? В шоке сказал Лю Фэнлинь, глядя на пустую землю. Где Ся Чэнь? Куда он пошел? Он, должно быть, тайно забрал ее. Шестихвостая духовная лиса исчезла, а Ся Чэнь пропал. Лю Фэнлинь тут же установил связь. Мог ли Ся Чэнь забрать шестихвостую духовную лисицу? Тем не менее, это не имело для него никакого смысла. Шестихвостая духовная лисица была 10 метров в высоту. Ся Чэнь был культиватором сферы основы. Он не мог ее унести, без каких-либо следов. Услышав слова Лю Фэнлиня, у Ся Цаня было желание возразить. Гнев вспыхнул в глазах Ся Цаня. Слова этого Лю Фэнлиня были с нотками унижения. Несмотря ни на что, Ся Чэнь все еще был сыном главы клана. Он не имел права так говорить о Ся Чэне. Успокоив свои эмоции, первый старейшина стал внимательно наблюдать за окружением. Он обнаружил, что не было никаких следов перемещений шестихвостой лисицы. Казалось, что шестихвостая лиса просто испарилась. После непроизвольного бормотания про себя, Ся Цан сказал: «Старейшина Лю, из того, что я могу сказать, только то, что исчезновение шестихвостой духовной лисы было слишком странным. Рано говорить, что Ся Чэнь забрал ее». Остальные два великих мастера тоже наблюдали за их окружением, и им тоже показалось это странным. Ситуация казалась слишком невозможной. Один из них сказал: «Неужели эта шестихвостая духовная лисица исцелилась от ран, а затем убежала от Ся Чэня?» Смешно. Ранее эта шестихвостая духовная лисица уже получила серьезные ранения. После этого она стала неистовой, расходуя еще больше жизненных сил. Как она могла так быстро восстановиться? Лю Фэнлинь резко ответил громким голосом. Ся Цан держал руки за спиной и тщательно исследовал окружение еще раз. Однако ему не удалось увидеть никаких намеков. Казалось, что только Ся Чэнь знает причину исчезновения шестихвостой. Подумав немного, Ся Цан ответил: «Самое главное сейчас – найти Ся Чэня. Независимо от ситуации, он является сыном главы клана. Если с ним что-нибудь случится, мы не сможем взять на себя ответственность за это. Теперь, когда гнев духовных зверей прекратился, я решил, что мы немедленно должны запечатать гору. Не нужно ждать до завтра. Если мы встретим кого-нибудь из членов клана Тан, убейте их на месте». Что касается этой договоренности, Лю Фэнлинь не имел никакого мнения. У него также не было никаких идей относительно того, как исчезла шестихвостая духовная лиса. Для начала он мог только отыскать Ся Чэня, а затем уже решить, что ему делать дальше. Отложив эту ситуацию в сторону, в другом месте, в тот момент, Ся Чэнь находился в секретной пещере, нанося золотую мазь на шестихвостую лису. Эта золотая мазь была дана ему в прошлом Ся Юйлань. Он еще не успел ее использовать. Хорошая вещь, которая ранее не использовалась, и нашла свое применение только сейчас. Он осторожно наносил золотую мазь на все ее раны. После нанесения лекарства белого цвета раны стали испускать шипящий звук. Бессознательная шестихвостая духовная лисица дрожала. Закончив, Ся Чэнь начал переносить эссенцию из своего тела в тело шестихвостой лисицы. Теплый и нежный поток эссенции спокойно исцелял травмированные внутренние органы лисы. Из-за того, что Ся Чэнь сосредоточился на лечении шестихвостой лисицы, он не заметил, как ее глаза слегка приоткрылись, глядя на Ся Чэня и запоминая его внешность в своем сердце. Эссенция циркулировала в течение цикла в теле шестихвостой. Ся Чэнь обнаружил, что меридианы этого духовного зверя очень подходят для метода культивирования демонического зверя из компендиума по культивации. Согласно компендиуму по культивации, любое существо, имевшее подходящие меридианы, могло культивировать его. В легендах Древнего Китая было довольно много знаменитых демонов. Немного поколебавшись, Ся Чэнь решил обучиться 9 таинственным небесным метаморфозам, которые были записаны в компендиуме по культивации. В компендиуме по культивации было очень мало информации о культивации демонических зверей, только этот набор 9 таинственных небесных метаморфоз. Следуя методу 9 таинственных небесных метаморфоз, Ся Чэнь контролировал свою эссенцию и заставлял ее циркулировать в теле шестихвостой. Через час этот поток эссенции прошел один кругооборот. Таким образом, он оставил бы след этого метода в шестихвостой лисе. После того, Как она проснется, она смогла бы просто следовать этому следу и культивировать сама по себе, рассматривая это как компенсацию. Ся Чень подумал и возвратил свою эссенцию. Эти 9 таинственных небесных метаморфоз были фактически таинственным методом культивирования, оставленным легендарным демоническим миром. «Ты идиот, все еще не уходишь, лиса скоро проснется». Внезапно в пустой пещере появился ясный голос. Ся Чень, который глубоко задумался, был поражен. Он немедленно расширил свое духовное чутье и искал во всех направлениях. Однако, кроме самого себя и бессознательной шестихвостой духовной лисы, не было никого другого. Даже когда он сконцентрировал свое духовное чутье в луч, на расстоянии 1000 метров от него не было никого. Галлюцинация? Не похоже. Ся Чень был сбит с толку. «Ты идиот, перестаньте искать, я здесь». Медленно, из кольца мироздания выплыло иллюзорное изображение девушки, появившейся шокируя Ся Ченя. Девушка не казалась старше 14 или 15 лет. Она была одета в красную одежду и выглядела очень мило. Однако чувствовалось, что ее тело было бесплотно. Ся Чень был ошеломлен в течение долгого времени прежде, чем он отреагировал на это. «Ты человек или призрак? Откуда ты?» Услышав вопросы Ся Ченя, девушка рассердилась. Однако, когда гневное выражение появилось на этом симпатичном лице, это не вызывало какого-либо чувства страха. «Я не человек и не призрак. Я всего лишь дух меча. Тебе не нужно так суетиться. Меня зовут Ао Цзя. Дух меча, может быть, она из того сломанного клинка из пещеры Громового Императора?» Ся Чень вдруг вспомнил, что, когда он капнул своей кровью на кольцо мироздания, он услышал голос девушки. Тогда ему показалось, что это воображение. Ся Чень почти задал ей вопрос, когда маленькая лиса внезапно вышла из духовного кровавого нефрита и подбежала к бессознательной шестихвостой духовной лисе. Он был поражен и собирался попытаться захватить ее. «Не гонись за ней, она уже подписала с тобой контракт крови. Она не сбежит», — сказала Ао Цзя после того, как увидела, как Ся Чень готовился ринуться за лисой. Закончив говорить, она вылетела из пещеры. Хотя голова Ся Ченя была полна мыслей о маленькой духовной лисе, у него также было много вопросов к этой девушке, появившейся из кольца мироздания. Таким образом, у него не было другого выхода, кроме как последовать за ней. Вне пещеры эта девушка по имени Ао Цзя, не девушка, если быть точным, а дух меча, на ее лице было серьезное выражение. Она подняла голову, чтобы посмотреть на звездное небо, как будто оттуда ей чего-то хотелось. Ся Чень упорядочил свои мысли, и у него возник четкий вопрос. «Кто ты на самом деле? Как ты связана со мной? Ты можешь мне помочь понять?» Ао Цзя, которая плавала в воздухе и смотрела на звезды, повернула голову. Она не ответила на вопрос Ся Ченя. Вместо этого она осмотрела Ся Чень сверху вниз, как будто она в магазине определяла качество чего-то. Ее глаза были не особо удовлетворены. Ся Чень почувствовал себя очень неуютно под ее взглядом, нетерпеливо сказал: «Эй, ребенок, прекрати так на меня смотреть. Ответь на мой вопрос, откуда ты взялась?» Ао Цзя нахмурилась и сжала свой правый кулак, размахивая им вокруг. Она отчаянно сказала: «Кого ты называешь ребенком? Ты дрянной мастер. Не думай, что я не брошу тебя в море скелетов, чтобы накормить зомби». «Дрянной мастер?» Когда Ся Чень услышал это, он, наконец, нашел зацепку. Она вышла из кольца мироздания. Кольцо мироздания было сделано из сломанного клинка, найденного в пещере Громового Императора. А эта девушка сказала ранее, что она дух меча. Согласно легендам континента Тенью, в каждом божественном оружии был дух. В сабле был дух сабли, у мечей был дух меча, у копья был дух копья. Интеллект духа был наравне с людьми. Однако у каждого из них была своя индивидуальность. Когда у божественного оружия был дух, можно было сказать, что он достиг истинной духовности, и его сила в битве станет еще больше. Похоже, что сломанный меч в пещере Громового Императора был божественным оружием. Он был разбит напополам, но по какой-то неизвестной причине, дух меча в нем не исчез. Чем дольше он об этом думал, тем более это казалось возможным. Когда он переплавил сломанный клинок в кольцо мироздания, превратив его в пространственное сокровище, он неумышленно подчинил этот дух меча, став его хозяином. Думая об этом, Ся Чень улыбнулся. Иметь Лали дух меча в качестве подчиненного было весьма неплохо. Однако, ее отношение было слегка странным. «Али, идиот, почему ты смеешься без причины? У тебя что, приступ?» Ао Цзя посмотрела на внезапно расхохотавшегося Ся Ченя. «Идиот, приступ?» Ся Ченя почти вырвало кровью, когда он сказал сердито: «Я должен быть твоим мастером, верно? Это отношение, которое ты показываешь своему мастеру». Рот Аоцзя извернулся в холодной улыбке. «Мастер, я собиралась сказать тебе, хотя я не знаю, как ты стал моим хозяином, пока я была без сознания, с твоей нынешней силой, ты даже не сравнишься с муравьем. Ты можешь себе представить отношение слона к муравью. Это логика». Муравей, Сячень был взбешен. Однако, увидев выражение Аоцзя, он больше не мог злиться. Эта девушка была похожа на ядовитую змею. С ее милым лицом было невозможно сердиться на нее. Сячень горько усмехнулась. «Тогда, мисс Аоцзя, какова ваша цель выйти? Посмотреть на этого дрянного мастера? Просто, чтобы напомнить вам, чтобы вы быстро убирались. Шестихвостая духовная лисица близка к восстановлению и пробуждению. После запечатывания его детеныша, если вы не уйдете, вас ждет только смерть. Если ты умрешь, я пострадаю. Поэтому, поторопись и стань сильным, дрянной мастер. Перестань относиться к жизни беззаботно. Это очень постыдно». После того, как Аоцзя сказала это, она в последний раз взглянула на звездное небо, прежде чем вернуться в кольцо мироздания. Независимо от того, что делал Сячень, она больше не выходила. Глава 43. Переход к средней стадии сферы основ. Он мог догадаться, что его дух меча, появившийся из ниоткуда, был не таким простым, как она это утверждала. Из ее отношения было ясно, что она не была полностью честной с Сячинем. Кроме того, сколько бы он ни взывал к ней, она отказывалась выйти. Сячень мог только сдержать смятение в своем сердце. В этот момент маленькая духовная лиса выскочила из пещеры и вернулась в духовный кровавый нефрит. Сячень бросил взгляд на пещеру, отправив туда свое духовное чутье. Он увидел, что шестихвостая духовная лисица пытается встать. Скоро она будет готова покинуть пещеру. Быстро вернув свое духовное чутье, Сячень применил заклятие гравитации и улетел. После долгого периода времени он нашел огромное дерево и приземлился прямо на нем. Сидя там, скрестив ноги, он успокоился. После проглатывания пилюли повышения эссенции Сячень спокойно перебрался на вершину этого огромного дерева. Он уже достиг второго уровня прорыва пурпурного громового дракона. Прорыв пурпурного громового дракона циркулировал в его теле быстрее, чем когда-либо прежде. Окружающая духовная энергия лихорадочно ворвалась в тело Сячиня. Густая духовная энергия стала очень плотной в его теле, когда он медленно распространил ее в своих меридианах. После того, как он завершил цикл, он вошел в свой Дантянь. Под действием пилюли повышения эссенции, количество духовной энергии, которую он получил после одного цикла, было, по крайней мере, вдвое больше того, что получало большинство обычных культиваторов сферы основы. Лазурный дракон, окруженный белыми облаками, с радостью поглотил большое количество духовной энергии в его теле. Сразу же стало возможным увидеть, что три белые облака, окружающие его, становятся еще более насыщенными, их цвет становился еще ближе к чисто белому. Ху! Боевая душа лазурного дракона извергла поток чистой эссенции. После этого она вошла через меридианы в кости и мышцы Сячиня, постоянно питая его тело. Большинство культиваторов сосредотачивались на культивировании своей боевой души, используя духовную энергию, которую они поглотили. Когда боевая душа развивалась, это приводило к улучшению их силы. Типичным примером была Ся Юйлань. Из-за непрекращающегося культивирования ее боевой души она уже достигла чрезвычайно высокого уровня. Пуран Сетте могла создать бесчисленные цветочные лепестки и токсичный газ, усиливая боевые возможности Ся Юйлань. Тем не менее, метод культивации Сячиня был совершенно иным. Духовная энергия, которую он поглотил, поглощалась его боевой душой лазурного дракона, а затем снова вытекала. Затем ее можно было использовать вторично, чтобы усилить его собственные меридианы, кости, мышцы и кровь. Он не был уверен, что это происходило из-за врожденной способности лазурного дракона, однако у каждой боевой души были свои особые способности. Подобно смертоносному яду Пуан Сетте или мечу чистого неба, Чжан Хэ, который позволял ему использовать ци меча, находясь в сфере мастера. Однако, что касается боевой души лазурного дракона Сячиня, он еще не знал, какова его врожденная способность. Что касается передачи этого искусства, можно сказать, что клан Ся был отстранен от него. Он мог полагаться только на собственные исследования и эксперименты, чтобы понять больше. Сосредоточившись и оставаясь на страже, Сячень продолжил процесс циркуляции и поглощения духовной энергии и эссенции. После того, как духовная энергия распространилась в его теле 49 циклов, боевая душа лазурного дракона в его дантяне стала расширяться. Это ощущение не сопровождалось никакой болью. Вместо этого, это заставляло ощущать волнение. Сячень почувствовал радость в своем сердце. Это было знаком того, что он вот-вот прорвется. Сячень изначально имел хорошую основу. В течение последних нескольких дней он использовал пилюлю повышения эссенции, чтобы помочь себе в культивировании. В дополнение к непрерывным крупномасштабным сражениям, естественно, что он повысится до средней стадии сферы основы. Бум! Шар внезапно превратился во взрыв. Его дантянь был в хаосе. Духовная энергия рассеивалась повсюду, как туман, что вынудило Сячень тщательно собирать рассеянную духовную энергию. Спустя короткое мгновение ситуация лазурного дракона стала ясной. Белые облака, парящие вокруг лазурного дракона, немного изменились, и вместо трех облаков их было теперь целых пять. Сячень мог ощущать сильно возросшее количество эссенции. Подавляя радость, которую он чувствовал в своем сердце, Сячень продолжал распространять прорыв пурпурного громового дракона, укрепляя его недавно достигнутую среднюю стадию. Боевая душа лазурного дракона также продолжала выпускать эссенцию, питая тело Сячня. В следующий раз, когда Сячень открыл глаза, начало уже светать. Роса проникла в долину, в которой он находился, в результате чего Сячень почувствовал себя весьма отдохнувшим. Он глубоко вздохнул, чувствуя себя освеженным и отдохнувшим. Прежде чем проверить все своим духовным чутьем, он мягко спрыгнул с дерева. Он почувствовал, что область сканирования снова возросла. Прежде чем что-либо предпринять, Сячень понял, что ему нужно поскорее вернуться. Когда Лю Фэнин вернется и обнаружит, что и он, и шестихвостая духовная лиса исчезли, то у него сразу начнут возникать подозрения. Чем дольше он пропадал, тем сложнее будет оправдаться. Хотя он должен был вернуться как можно быстрее, Сячень не слишком беспокоился об этом. Он высвобождал свое духовное чутье вдоль пути, позволяя зеленой сфере в его море сознания мгновенно находить любые скрытые целебные травы. У Сячня было время, и с такой возможностью он, естественно, не отказался бы от сбора этих лекарственных трав. Лекарственные травы можно разделить на 9 рангов, причем первый из них самый низкий, а девятый – самый высокий. Все, что было выше 4 ранга, считалось лекарственными травами превосходного качества. Эти лекарственные травы будут стоить 1000 золотых монет в любом месте. 6 ранг лекарственных трав и выше считался высшим качеством, в то время как лекарственные травы 8 го и 9 го рангов считались наивысшим качеством. Тем не менее, на этой горе не было лекарственных трав выше 6 ранга. Главная причина в том, что духовной энергии на горе было попросту недостаточно. Вокруг не было первичных духовных жил. Даже красный фрукт зарождения, который он получил, был всего лишь лекарственной травой 6 ранга. По пути каждая трава, которую он подбирал, была 2 ранга и выше. Он хранил их в своем кольце мироздания. Через 2 часа он уже собрал большую кучу лекарственных трав в своем кольце. С таким большим урожаем это было похоже на полный день добычи у человека, специально приехавшего на поиски лекарственных трав. Как повезло, я действительно нашел 5-й ранг, земляную тукахэ. Обрадовался Сячень в своем сердце, он аккуратно подобрал ее и также поместил в кольцо. Как только он собирался отправиться в лагерь клана Ся, он неожиданно обнаружил лекарственную траву 5-го ранга. 5-й ранг, земляная тукахэ, была ледяного атрибута. Его целебные свойства были стабильными. Его можно использовать во многих пилюлях в качестве вспомогательного ингредиента, повышая степень успеха очистки. Очищая их индивидуально, он мог бы даже излечить яды и улучшить кровообращение. Подняв голову, чтобы взглянуть, лагерь клана Ся уже стоял прямо перед его глазами. Сячень перестал собирать травы и изменил свое психическое состояние, прежде чем медленно направиться в лагерь. Охранники в передней части лагеря на мгновение застыли, прежде чем разразиться радостным выражением, когда они увидели внезапно появившегося Сячня. Они быстро бросились и в сердцах сказали: «Второй молодой мастер, вы наконец вернулись. Первый старейшина и другие отправили вчера многих людей, чтобы найти вас. Первый старейшина послал много людей просто чтобы меня найти. Похоже, мне придется потратить некоторое время на объяснение. Мне нужно подумать о хорошей причине». Узнав о местонахождении первого старейшины, он направился в большой зал. Отправляя свое духовное чутье, Сиачень быстро нашел Лю Фэнинь и некоторых других в большом зале. Казалось, что отношения первого старейшины, третьего старейшины, Лю Фэнинь и других были не особо хороши. Похоже, ситуация, которая произошла вечером, заставила их хорошенько поволноваться. Сиачень также был удивлен, увидев, что Ся Юйлань стоит в углу, а ее лицо было полно беспокойства. Первый старейшина, появился ли второй молодой мастер, Лю Фэнинь угрюмо произнес, мягким тоном. Ся Цан начинал раздражаться. Мужчины, которых он разослал, искали целую ночь, но им не удалось найти никаких следов Сиачэня, но, услышав тон Лю Фэниня, он был очень недоволен. Тем не менее, Лю Фэнинь был единственным святым клана Ся. Они по-прежнему требовали от него многого. Таким образом, Ся Цан не осмелился выразить свой гнев на него. Он подавил гнев в своем сердце, сказав, «Пока новостей нет. Воины, которых я послал, сообщили, что они не обнаружили вообще никаких следов. Хотя было бы странно, если бы им удалось найти хоть какой-то след». Заклятие гравитации Сячиня позволило ему летать по воздуху, так как он мог оставить какие-либо следы. С этим доводом в качестве ответа Лю Фэнинь не был удивлен. В конце концов, ситуация прошлой ночью была действительно слишком странной. Тяжело раненная шестихвостая духовная лиса исчезла вместе с Сячинем. Более того, они не оставили никаких следов. Когда Ся Юйлань услышала это, выражение ее лица стало еще более тревожным. Но в тот момент, когда она подняла голову, она вдруг увидела улыбающегося Сячиня, стоящего за дверью. Ся Юйлань думала, что ей показалось, и она протерла глаза, прежде чем она смогла поверить. Что-то, что она видела, было реальным. Она счастливо сказала, «Братец Сячень, ты вернулся». Когда все в большом зале услышали это, они немедленно посмотрели в сторону двери, только чтобы увидеть, как Сячень медленно вошел, кажется, невредимым. «Сячень, где шестихвостая духовная лисица? Куда ты ее отвел?» После того, как он увидел Сячиня, Лю Фэнинь немедленно закричал. Ся Цан слегка нахмурился, прежде чем медленно сказать, «Сячень, не торопись, чтобы рассказать нам, что именно произошло прошлой ночью, куда делась шестихвостая духовная лиса». Сячень уже давно подумал об этом. Он улыбнулся, когда сказал, «Я не знаю. После того, как вы все ушли, я почувствовал, что собираюсь совершить прорыв, поэтому пошел искать место для культивирования. Что касается того, что произошло после, я только что узнал. Прорыв, все только заметили, что Сячень уже прорвался от низшей стадии к средней стадии сферы основы. Они были удивлены. Скорость культивирования Сячиня была слишком быстрой. Всего лишь месяц назад он уплотнил свою боевую душу. Теперь он уже является культиватором средней стадии сферы основы. Эта скорость была сопоставима с гениями больших кланов. Ся Цан чувствовал себя очень радостно. С темпом продвижения Сячиня шансы на успех были бы выше в десятилетнем турнире, который произойдет через 3 месяца. «Поздравляю, старейшина Лю, вы удовлетворены этим ответом», Ся Цан сказал, улыбаясь. Лю Фэнинь холодно фыркнул. «Мне не нужен ваш прорыв. Передай духовный кровавый нефрита». Сячень равнодушно улыбнулся, уверенно сел и сделал глоток чая. Затем он бросил духовный кровавый нефрит на стол. Лю Фэнинь радостно протянул руки, чтобы взять его. Рот Сячень свернулся в холодной улыбке, и он неторопливо сказал. «Старейшина Лю, я уже использовал этот духовный кровавый нефрит, чтобы запечатать детеныша духовной лисы. Вы можете получить его, если хотите. Однако я считаю, что вы не сможете прожить достаточно долго, чтобы увидеть, как растет духовная лиса». Выражение Лю Фэнинь изменилось, когда он освободил свою ауру. Он крикнул в гневе. «Наглый юнец, ты ищешь смерти?» Аура святого, как и гнев Лю Фэнинь, безжалостно давили на Сячиня. Воздух вокруг них казался тяжелым, и всем было трудно дышать. Сячень все еще не боялся. Это был не первый раз, когда он столкнулся с аурой святого. Небольшая сила, которая исходила из боевой души лазурного дракона, легко блокировала эту подавляющую ауру. Только с одной лишь мыслью, маленькая духовная лиса выскочила из духовного кровавого нефрита. Хотя у этого малыша сейчас не было никаких способностей, он все еще был потомком шестихвостой духовной лисы. Естественно, что рожденный 6-ранговым зверем, он не боялся этой ауры. Он мягко прыгнул в объятия Сячиня. Сячень мягко погладил по белоснежному меху маленького лисенка, сказав, «Смотрите, старейшина Лю, я не врал вам, верно?»